Видишь эти отметины на плече? Их оставил мужчина, джентльмен, позапрошлой ночью. И не падал я ни на какую мебель. Он дважды ударил меня тростью. Ну, зверь. Будь я набравшись, то вытряхнула бы из него пыль. Я ушла на веранду и плакала так, что сердце разрывалось на части. Скотина. Она снова заходила по комнате, лаская ушибленное место, словно домашнего зверька, и, не переставая, поносила обидчика. Вскоре на нее словно нашло оцепенение, но даже во сне она продолжала стонать и проклинать того человека. Потом она звала свою Ама, чтобы та пришла и перевязала рану. В забытьи она была привлекательной, и все же ее рот подергивался, а по телу пробегали судороги. Покой так и не снизошел на нее. Когда настал день, эта женщина проснулась с ужасной головной болью, ее била дрожь, покрасневшие глаза с дряблыми веками блуждали. Да, я действительно повидал жизнь, но мне было не до веселья. Так сказать, нажив капитал на страданиях этой женщины, я наравне с подобными мне чувствовал себя виноватым в ее падении. Потом эта женщина изощрялась во лжи. По крайней мере, так мне позже объяснил это некий истинно светский человек. Она рассказала мне о себе и своих близких, и если бы все было неправдой, то в ее повести не доставало бы мотивировки. Это была печальная и жалкая история, как рассказчица не старалась позолотить ее, показав мне альбом фотографий, который связывал ее с прошлым. Я человек не светский, поэтому верю ей и благодарю за все то, что она мне рассказала. Я думал, что это заведение уже не сможет удивить меня чем-то, но ошибался. Кутила Кэт, взялась за дело всерьез, она напилась пьяной, едва выбралась из постели. Даже наблюдать за ней было страшно, казалось, что у меня самого кружилась голова. Что-то словно разладилось в этом неряшливом хозяйстве, где серебряные сервизы уживались с дешевым фарфором, и хозяевам пришлось за все отвечать. Я наблюдал, как Кэт, олицетворение позора в глазах невинного дня, старалась сохранить равновесие, цеплялась за москитную сетку, слышал, как она бронилась хриплым басом, так не ругаются даже мужчины. И я удивлялся, отчего дом до сих пор не обрушился на наши головы. Партнерша хотела урезонить Кэт, но та словно отшвырнула ее в сторону потоком богохульственных слов, а с полдюжины собачонок, которые семенили по комнате, старались не попадаться под ноги пьяницы. Красота Кэт только усугубляла картину. Ее подруга, дрожа, повалилась на кушетку, а Кэт продолжала мотаться по комнате, проклиная надутыми губками самого Господа Бога и всех людей на небе и на земле. Если бы Альма Тадема изобразил Кэт на холсте в белом с черными распущенными волосами, босоногой, со сверкающим взглядом, мы с вами увидели бы образ вечной жрицы человечества. А может быть, ее стоило изобразить, когда страсти уже улеглись, и она ковыляла по комнате, подняв высоко над головой стакан? Было 10 утра, а она требовала постыдного зелья, запах которого даже в такой ранний час отравлял воздух в доме. Она добилась своего, и обе женщины уселись рядышком, чтобы поделить спиртное. Это был их завтрак. Я чувствовал себя разбитым, а когда за мной затворялась дверь, мельком увидел, что женщины продолжали пить. «Во Фриско куда лучше», — сказал истинный Чиппи. «Сам видишь, бабы не дурны собой. Сойдут за леди где угодно. Не зевай, когда имеешь дело с такими. Я насмотрелся всего вдоволь и в будущем пас. Возможно, во Фриско и где-то еще шикарнее шампанское, его потребители —